Глава 16. Сестра. Принять задание? Да? Нет? С горькой улыбкой Ворон дал свое согласие. Вы приняли задание. Отсчет времени начнется с этого момента. Удачи вам! Разобравшись с квестом, Уилл, все еще сидя в кресле, обратился к охотнику. Радермин, ты сказал, что я слаб телом, и времени у меня остается все меньше. Значит, поиск этой шкатулки – приоритетная цель для тебя, верно? Охотник сузил глаза. Его голос был тихим и сквозил опасностью. «Не забывай, с кем ты говоришь, парень. Пусть ты и посланник, смерть никогда не бывает приятной. К чему ты ведешь? И не обманывай меня. Времени, конечно, немного, но я могу подождать кого-нибудь более подходящего, чем ты. Мне незачем лгать. Все, что я хотел спросить, сможешь ли ты дать мне своих друзей для охоты, чтобы я смог стать сильнее?» «Ты про них?» Мужчина мотнул головой в сторону пса. «Да, ты слишком наглый. Нет, я не собираюсь облегчать тебе работу. Ты должен сам стать сильнее. Считай это еще одним испытанием. Но я могу пообещать, если ты все же сможешь вернуть мне шкатулку через полгода, то я, так и быть, отдам тебе одного щенка». Внимание! К заданию «Ящик Пандоры» было добавлено дополнительное условие. Верните шкатулку в течение полугода, и охотник подарит вам щенка дымчатого пса. Уилл только молча качнул головой, принимая информацию к сведению. «Попытаться стоило. Ты долго еще тут сидеть собираешься, а?» Аура, исходившая от охотника, начала сгущаться, и было видно, что он вот-вот сделает с ним что-то плохое. «Уже ухожу». Раны его на теле зажили, а также все дебафы пропали, и Ворон, махнув рукой, направился к двери. «Последний вопрос. Но когда я достану шкатулку, где мне тебя искать?» «Я никуда не планирую уходить, но ты прав, может произойти всякое. Возьми. Вернешь вместе со шкатулкой». Он достал из сумки небольшую статуэтку в форме пса и кинул ее разбойнику. Осмотр. Вестник. Ранг уникальный. Описание. При активации издает собачий вой, указывая место расположения охотника на карте. Покинув Радермина, вор остановился неподалеку от псов. Глянув на часы, он понял, что пора на выход. Сегодня произошло много всего, и ему следовало отдохнуть. Квартира приветствовала его звуками льющейся воды. Либо вернулся отец, либо заехала сестра. Уилл потянулся, вылезая из капсулы, и зашел на кухню. Это была Лея. «Привет, братик». Она не обернулась, продолжая мыть картошку. «Давно ел?» Желудок Уилла тут же заурчал. Парень невольно почесал затылок и, смущаясь, улыбнулся. «Извини, ты надолго приехала?» «На пару дней. У нас в школе будет проводиться какое-то мероприятие, и тем, кто не участвует в его организации, дали несколько дней выходных». «Понятно. Справляешься там?» Он встал рядом и начал чистить лук с морковью. «Как обычно, не переживай». Она мило улыбнулась. «Так ты не расскажешь, что у тебя за план?» «Прости, но не сегодня. С отцом давно говорила?» «Буквально вчера. Сказала, что собираюсь тебя навестить». «Значит, с ней все хорошо. Это радует». Его отец, Дариус Томпсон, работал в небольшой фирме, которая посылала его по своим делам в разные города. Поэтому жил постоянно на чемоданах. Фирма была небольшая и занималась распространением холодильной продукции. «Ты сегодня еще будешь заходить в игру?» «Скорее всего, нет». «Хорошо, а то я давно с тобой не сидела и не болтала. Я соскучила, чтоб ты знал». «Прости, прости. Я и правда был сильно занят». Вечер пролетел незаметно. Поев, они еще долго обсуждали последние новости. Лея рассказывала забавные случаи школьной жизни, а Уилл просто слушал и отдыхал, готовясь к неизбежным трудностям.